В предгорьях Хингана много лет назад он в последний раз выстрелил из винтовки с оптическим прицелом. Но откуда это знать людям? А разъяснять поздно. Намаконов решительно подошел к ячейке, прилег, зарядил и стал целиться. Будто дразнила, плясала и уходила в стороны хорошо различимая мишень. Горячим и неловким показался приклад, жестко упершийся в переломанную на фронте ключицу. Капелька пота упала со лба на пуговку затвора. Перевел дыхание Намаконов, замер, и вдруг, поймав на острие перекрестия нижний краешек темного яблока мишени, выстрелил. Будто горсть дроби сыпанули позади на лист жести. Не слышал рукоплесканий стрелок, увидел в оптический прицел красный кружок, словно выскочивший из-под земли. Попадание. Долго целился Намаконов, застывал, плавно нажимал спусковой крючок. Снова и снова попадание. После пятого выстрела на краю поля появился белый сигнал — промах. Стрелка поздравляли, показывали огромную бумажную мишень, пробитую четырьмя пулями, говорили «неплохо, неплохо». Мало очков набрал Намаконов, заметил, что мишень, на которой широко расселись его четыре пули, вскоре бросили на траву. Ветер подхватил ее и покатил по полю. Гремели выстрелы, звучавший из радиорупора голос сообщал о блестящих результатах молодых мастеров стрелкового спорта. Никто не заметил, как отошел Намаконов от огневого рубежа и затерялся среди празднично одетых людей. Шумел лес. Возле костра, пылавшего на полянке, сидел на корточках маленький человек и задумчиво курил трубку, присланную из Германии. В памяти отчетливо вставали друзья-товарищи, бои, опасные поединки с врагами. Тогда он не знал промахов.